Глава 4. Ресторанчик был шикарным. А какие аппетитные блюда подавали за соседними столиками, что моментально захотелось попробовать все и сразу. Нам подобрали несколько мест в зале на выбор, но остановился мой взгляд там, где была пушистая елка. Савелий не возражал. Он вообще, как я успела заметить, был немногословен, терпелив и как-то странно спокоен. Усевшись на мягкий диванчик, с удовольствием осмотрелась и чуть зажмурилась. Исключительно от удовольствия. Тем временем нам принесли меню, в которое я совсем скоро погрузилась, но мой кавалер не спешил выбирать блюдо, а задумчиво смотрел на меня. «А какие еще желания есть в твоем блокноте?» – уточнил мужчина. Я даже немного растерялась, когда услышала этот вопрос, но довольно быстро залезла в рюкзачок и достала блокнот. Вот. Ну а что? «Мне не жалко, пусть ознакомится. Тем более, возможно, мы сегодня вообще в последний раз видимся». И пока я рассматривала меню и думала над тем, что съем, Савелий вдумчиво перелистывал странички с загнутыми уголочками. «Мощно, конечно», – произнес он, когда закрыл блокнот. «А я о чем? Тут дел не в проворот». «А то, что ты зачеркнула крест-накрест и зашифровала», – уточнил он. «Ой, и любопытный, а с виду не скажешь». «Это то, что точно не сбудется». Я уселась удобнее и объяснила. «Там про свадьбу, которая сорвалась». «О, сочувствую». Тут я подумала и добавила. «Знаешь, не нужно. Раньше я бы даже разревелась, а сейчас... Ну, такая насыщенная жизнь пошла, что даже страшно подумать, чем я весь год занималась». Савелий со знанием дела кивнул и сильно призадумался, что чуть не пропустил приход официанта. Но потом снова довольно быстро погрузился в свои мысли. А я ему и не мешала. Наслаждалась, так сказать, моментом. Жизнь-то на месте не стоит, как оказалось, а очень даже быстро идет вперед. Когда на столе стали появляться блюда, Савелий вдруг произнес: «Я вот как ты, почему-то не могу». «Как я что? Есть так много?» Рассмеялась. «Радоваться». Вдруг произнес он. «А у тебя что-то случилось?» Удивленно произнесла и даже позабыла на какой-то момент о еде. Правда, потом решила совместить приятное с полезным. «В тот день, когда мы столкнулись, я ведь из дома ушел», — поделился явно сокровенным и еще очень больным, непережитым. «Почему?» «Да, как оказалось, я полный неудачник, с которым жить под одной крышей даже тошно». Я вытаращилась на прилично одетого человека, который, несомненно, был со своими тараканами в голове. Но в целом ничего так. Это вся формулировка? Верилась трудом, а когда мужчина головой покачал, поняла, что была права. Почему-то, расставаясь, люди не забывают хамить и унижать в ответ. На меня саму такой ушат помоев вылили, что думала, не отмоюсь. «Ну, если не вдаваться в подробности, то бомж, страшила, и что-то по поводу заработка было». Мужчина как-то совсем уж невесело улыбнулся. А я осмотрелась. «А за чей счет сегодняшний банкет?» «Вот это совсем обидно было», — насупился Савелий. «Нет, я просто должна понимать». «За мой, конечно», — возмутился мужчина. «Тогда в каком месте у тебя проблемы с финансами?» Тут он развел руками и предложил кушать, а то еда остынет. Вот я и ела, отмечая вкусы, которыми были напитаны блюда, и думала о том, что некоторым непонятно чего не хватает. «Из дома тебя выгнали», — решила возобновить разговор. «А живешь где?» «Да, квартиру снимать буду», — пожал плечами Савелий. «А сейчас где?» — настаивала я. «Так в отеле». Я чуть вилку не выронила. «Там же цены сейчас ого-го». «Я ж ненадолго», — усмехнулся он. «При этом все равно выбора у меня особого-то и нет». «Я б тебя позвала к себе». «О, спасибо, я соглашусь». Неожиданно перебил меня мужчина. «Да места у меня нет», — пробормотала, понимая, что Савелий уже точно не отступит. «А давай я у тебя поживу до Нового года, а потом у меня после праздника, Я квартиру собираюсь большую снять, места всем хватит». «Чур, елка едет с нами», — не стала спорить, потому что... Ну, хоть есть с кем праздник встретить, а там еще не факт, что вообще соберусь уезжать. И это в рамках приличия. «Само собой. С меня еда и оплата коммуналки». «А с меня? Он же самое важное и забрал». «Готовить». Тут мужчина улыбнулся. У меня с этим не очень хорошо. Зато могу мусор выкидывать. И за час небольшим мы успели не только поесть, но и распределить домашние обязанности, договориться, кто и чем будет заниматься. Да еще и программу для вытаскивания Савелия из депрессии составили. Я буду выполнять запланированные пункты перед Новым годом, а мужчина, как хвостик, будет повторять. Своих-то идей у него, и как оказалось, никогда не было. А сейчас почему-то и на горку захотелось, и на каток. Да и вообще куда угодно. А мне что? Мне не жалко. Пусть пользуется. Блокнота моего на всех хватит. Там было что-то про мандарины. Вдруг вспомнил Савелий, когда мы выходили уже из ресторана. И вазочку с фруктами на каждый день. Мандарины я могу съесть. Вздохнула. Но вот чистить. Тогда покупаем. Вдруг решил мужчина. Почистить и я могу. Да кто ж тебя такого заботливого выгнал? Руку бы пожать этому человеку. Нечего такое добро от посторонних глаз скрывать и не ценить.